Гуру, можем ли порадоваться, глядя на вас? Можем ли отметить продвижение ваше? Можем ли видеть непреложность и твердость вашего шага? Если все это можем, благо вам к свету идущим. Жизнь нелегка духов к свету идущих. Позвано нами так много, но мало из тех, кто, ответив, идет. Этим смущаться не будем. Малочисленность может быть признаком силы духа каждого из немногих. И когда один утверждается, как 100 тысяч мудрецов, это непобедимая сила. Не в количестве дела, если качество велико.